Глава вторая. Поздним утром следующего дня Хамид вновь обнаружил себя вместе с Сонси в офисе суперинтенданта безопасности и техобслуживания трамваев Рамзесской станции. Как и прежде, комнатушка была жаркой и тесной и наполненной постоянным жужжанием вентилятора, разгонявшего густой теплый воздух. На столе снова лежал сладкий суджух, каким-то образом не растаявший на жаре и остающийся таким же твердым. Агент невольно проникся уважением к стойкости этой сладости. «Так это не призрак?» — спрашивал суперинтендант Башир. Чем больше он слушал их отчет, тем глубже становились морщины на его лбу, пока тот не стал выглядеть как смятый пергамент. Хамид покачал головой, тяжело работая над куском суджуха, который был за гранью пережевывания. На этот раз им хотя бы предложили чай, и он смыл лакомство прохладным вкусом гибискуса и мяты. «Я расследовал более дюжины дел с призраками и ни разу не видел призрака», — ответил он. Правда была в том, что за почти 30 лет работы министерства не было ни одного свидетельства существования призраков. Несмотря на растущее количество спиритуалистов и самопровозглашенных медиумов, процветавших в базарных переулках, что бы ни происходило с мертвыми, общение с живыми их явно не интересовало. «Ну, что-то в трамвай вселилось?» — настаивал суперинтендант. «Вы сами видели». У него хватило совести опустить глаза при этих словах, так что Хамиду удалось сохранить неловкость на лице только для себя. Ему все еще стыдно было вспоминать, как их вчера выкинули. Агенты создали не лучший образ для министерства, и он был благодарен за цвет своей кожи, оттенка скошенной пшеницы, который никак не мог показать следы румянца. Онси, впрочем, казалось, совершенно не волновало это воспоминание. «Скорее всего, в трамвай вселился джин», — вмешался новичок, угощаясь вторым стаканом чая и потихоньку откладывая суджух в карман. «Джин? В моем трамвае? Вы уверены?» Брови суперинтенданта поднялись. «В таких делах это почти всегда джинны», — ответил Хамид. «Я встречал джинов. Некоторые, вполне ожидаемо, работают в транспортном бюро. На моей улице живет земляная Джан. Несколько джинов, включая очень старого и могущественного Марида, посещают мою масджид. Это создание не похоже ни на одного джинна из тех, с кем я сталкивался. Оно, скорее, маленькое». Башир выглядел скептичным. «О, существует больше видов джиннов, чем министерство способно описать», — быстро парировал Онси. «Всего 4 столетия назад ученый Ас Суюти писал о джиннах, вызывающих болезни в человеческом разуме и теле. В раннем каламе содержится...» «Агент Онси хочет сказать», — перебил Хамид, прежде чем они по колено погрузились в обсуждение философских манускриптов, «что существуют джинны самых разных видов, так что вполне возможно, что один из них захватил ваш трамвай». «Хорошо, так чего он хочет?» — спросил Башир. «Трудно сказать», — ответил Хамид. «Джинны, к которым мы привыкли, обычно сами решают взаимодействовать с людьми и жить среди нас, но есть и другие. Ифриты, к примеру, известны тем, что соблюдают дистанцию, большинство даже не остается на этом плане реальности. С некоторыми мы вообще не способны коммуницировать. Часто именно они занимаются вселениями. Малые джинны за пределами нашей классификации. Скорее всего, вашего привлекла магия, управляющая трамваем, и он в нем поселился». Суперинтендант протяжно вздохнул. «Джин, вселившийся в мой трамвай и нападающий на пассажиров». Он закончил жестом руки, который сопроводила пресловутая каирская присказка. «Спасибо тебе, Аль-Джахиз». Прошло около 40 лет с тех пор, как бродячий суданский гений или безумец, сами выбирайте, с помощью смеси алхимии и машин пробурил дыру в каф. Открытые в измерении джинов двери впустили поток магии, навсегда изменив мир. Теперь каирцы поминали исчезнувшего мистика на каждом шагу, чаще употребляя имя в насмешку, чем прославляя, используя его, чтобы жаловаться на трудности эпохи. Хамид никогда не понимал вездесущести этой фразы. Казалось неважным, правы ли суфии, или Аль-Джахиз был провозвестником Махди, или, как боялись копты, предзнаменованием апокалипсиса. И такими же бесполезными, думал он, были продолжающиеся дебаты о том, был ли Аль-Джахиз тем же средневековым мыслителем из Басры, перенесшимся либо переродившимся в другом времени. Какой бы ни была правда, без Аль-Джахиза не было бы министерства. Египет не превратился бы в одну из ведущих мировых держав. Вполне вероятно, что без помощи джиннов не удалось бы выгнать британцев. И те же самые джинны отстроили Каир так, что он соперничал с Лондоном или Парижем. Часто казалось, что вся страна гордо расхваливала свою современность и все же мечтательно тосковала по более простому прошлому. «Аль-Джахиз мог выпустить больше джиннов в наш мир», — заметил Онси, словно читая мысли Хамида. «Но вряд ли ему можно приписать всех. Какое-то количество джиннов всегда жило среди нас. Они появляются в слишком многих наших старейших текстах, чтобы считать иначе. В Китабе Аль-Фихрист, Хамназами и, разумеется, Китабе Ал-Булхан». «Да что там?» Многие считают, что у старого хидива Мухаммеда Али был тайный советник джинн за 50 лет до прибытия Аль-Джахиза в Каир. Даже его победу над мамлюками приписывают... «Прежде чем мы углубимся в национальное прошлое», — вновь перебил Хамид, — «у парня в голове целая кипа исторических книг. Мне кажется, лучше я поделюсь нашим предложением о том, как решить вашу проблему». Агент развязал веревочки, удерживавшие кожаную папку, которую он принес с собой, и вынул лист бумаги, положив его на стол и подтолкнув к суперинтенданту. Мужчина поднял его и принялся читать. Брови чиновника поднимались все выше и выше. «Всемилостивый Аллах!» — наконец сказал Башир, массируя виски. «Сколько подробностей!» Хамид позволил себе легкую улыбку. Он потратил половину дня, составляя этот план — каждый элемент был тщательно расписан, он немного гордился, даже если дело было всего лишь о вселении духа в трамвай. «Но цена, — грустил Башир, — так дорого!» «Будет нелегко выманить джинна неизвестной классификации из вашего трамвая», — объяснил Хамид. «Большая часть денег уйдет на консультацию с древним джинном, Маридом, специализирующимся в посредничестве. Мариды, пожалуй, единственный вид, который подобные сущности готовы выслушать. Кроме того, нам понадобится закупить некоторые базовые алхимические эликсиры, чтобы очистить трамвай. К тому же необходимо барьерные заклинания для безопасности, сами понимаете, и разные другие инструменты. Нам кажется, это лучший способ удостовериться, что работа проделана эффективно». «Вы определенно основательно подходите к делу», — признал суперинтендант. «Но, боюсь, так не пойдет». Улыбка Хамида померкла. «Что? Почему? Это очень надежный план». Агент был несколько оскорблен. Свое дело он знал. «О, я не сомневаюсь в ваших способностях, агент Хамид», — успокаивающе произнес суперинтендант. «Я о цене. Я просто не могу это оплатить». Заметив ошеломленный взгляд Хамида, он продолжил. «У моего учреждения ограниченные расходы на подобного рода вещи. Парламент постоянно пытается урезать нам бюджет, однако требует, чтобы наши системы работали безотказно. Не говоря уже о том, что транспортное бюро планирует строительство нескольких новых линий в Гелиополе. У меня просто нет денег». Хамид был в затруднении. Такого ответа он не ожидал. «Мне жаль», — все, что он мог сказать. Ему действительно было жаль. Это был очень хорошо продуманный и расписанный план. «Хотел бы я, чтобы мы могли сделать больше». «А!» — воскликнул суперинтендант. «Любопытно, что вы это сказали». Он потянулся в ящик стола и достал собственный лист бумаги. «По стечению обстоятельств, как раз этим утром я читал межведомственный меморандум, посвященный общественной безопасности. Несколько месяцев назад его прислали из центрального правительства, он подписан министром внутренних дел. В нем указывается, что любая угроза общественному благу, проистекающая из мистических или противоестественных происшествий, попадает под юрисдикцию вашего агентства. Хамид принял бумагу у чиновника, стараясь не выдернуть ее из рук. По стечению обстоятельств, да? Будто кому-то делать было нечего, читать межведомственный меморандум месячной давности. Беглое сканирование пробудило смутные воспоминания о том, как министерство лоббировало более широкие полномочия в отношении общественных учреждений. Он швырнул бумагу Онси, который принялся ее читать, что-то бормоча под нос. «Я считаю, поскольку дух в трамвае теперь официально под юрисдикцией вашего агентства, — мягко сообщил Башир, — все затраты, связанные с его восстановлением до менее катастрофического состояния, должны обеспечиваться вашими средствами». Он сделал паузу в притворной неуверенности. «То есть, разумеется, если я все правильно понимаю». «Думаю, что правильно, суперинтендант», — ответил Онси, заканчивая чтение. Хамид бросил на юношу сердитый взгляд, но это было бесполезно. Он и сам уже смирился. Кто-то в министерстве не заметил возможной лазейки, и еще им точно не довелось сталкиваться с такими, как суперинтендант Башир. Лицо чиновника расплылось в покаянной улыбке, которая никого не обманывала. Затем он потянулся к бронзовому блюду и подтолкнул его вперед. «Еще сладкого суджуха, агент Хамид». Хамид тяжело шагал по первому этажу Рамзесской станции. В его голове сплелись в клубок негодование и унижение. За спиной семенил Онси, пытаясь не отставать, пробираясь сквозь полуденную толпу. Их окружал роскошный транспортный узел Каира, строение из стекла и стали, созданное в новом неофараонском стиле. Позолоченные колоннады изгибались связками папируса, что выстраивались по дорогому залу и расширялись на вершинах в цветущие лотосы, чьи широкие металлические лепестки изменялись и принимали новые формы каждое мгновение. Ряды колонн поддерживали вращающийся потолок, выстланный голубой плиткой, которая шла зыбью, словно вода. И завершалась эта композиция колышущимся бронзовым тростником, чьи движения были синхронизированы с механической точностью. «Я полагаю», — пропыхтел Онси, заходя сбоку, «мы можем утешиться тем, что ты разработал план по решению проблемы». Хамид остановился и повернулся к нему. «Наша проблема не в решении этой проблемы», — рявкнул он, — «а в ее оплате». Он почти сразу пожалел о своем тоне. Все это не было ошибкой юноши. Что за прекрасный способ выучить нового следователя, только повышенного из кадетов? «Я имею в виду», — начал Хамид, снова смягчая голос, — «стоимость этого плана сожрет практически весь наш оперативный бюджет». Онси задумался, поправил съехавшие по носу картошкой очки. «Может, мы справимся с тем, что останется, пока наши средства не восполнят?» «Этого придется ждать месяцы», — пробормотал Хамид. «Министерство просто усадит нас за бумажную работу, чтобы мы прекратили увеличивать расходы». «О, это ужасно», — сказал Онси. «И еще как! Никто не любил бумажную работу. Часто и без того казалось, что из нее состоит половина их труда. Кто устраивался в министерство ради восторга заполнения бесконечных отчетов в трех экземплярах, не меньше?» «Но опять же», — уныло подумал он, «также никто не ожидал, что придется днями торговаться с государственными бюрократами по поводу трамвая с духом». «Нам просто нужно найти другой способ», — заключил Хамид, смирившись с этой перспективой. Не успел он добавить что-нибудь еще, как воздух разорвал крик, пронзительный голос, совершенно точно не похожий на певучую декламацию муэдзина. Несколько прохожих остановились на звук в смятении и замешательстве. «Мне кажется, он доносится оттуда», — подсказал Онси. Он уже начал двигаться в сторону сутолоки, и Хамид последовал за ним. Они приближались к центру этажа, к возвышающейся статуе фараона, имя которого носила станция. Колоссальное изваяние стояло с руками по швам, выдвинутый вперед правой ногой и высеченными каменными глазами, устремившими взгляд в вечность. Когда они подошли вплотную, источник крика стал явственно виден. У основания статуи находилась группа женщин, около 30 человек. Многие носили платья, пошитые в современных каирском или парижском стилях, в то время как остальные были в более привычных свободных стеблехах. Несколько носили вуали. По меньшей мере, двое из них были джиннами и тоже женщинами. Почти все держали плакаты и таблички, слушая одну из участниц собрания, стоявшую на складной лестнице и энергично вещавшую. «Сегодня мы встретились как парламент!» — выкрикивала она. «Настоящий парламент! Женский! Мы — половина нации! Мы помогали в основании нации! Мы представляем ее надежды и отчаяние! Пока мы не представлены среди тех, кто голосует за ее лидеров, парламент Египта не может считаться истинным отражением своего народа. Может, мы и освободились от чужеземного ига, но нельзя освободить нацию, пока женщины в цепях». Группа разразилась громкими криками, поддерживая ее. Хамид взял листовку у молодой женщины в хиджабе с яркими узорами, ей было не больше 18. На листовке, подобием Януса, изображалась фараон Хатшепсут. Одна ее сторона выглядела как мать, державшая дитя, а другая — как рабочие заводы с инструментами. Под рисунком жирным шрифтом были напечатаны слова: «Мы требуем права голоса». «У-у-у!» — воскликнул Онси, разглядывая листок. «Суфражистки! Кажется, на этой неделе в парламенте будет обсуждаться законопроект о предоставлении женщинам права голосовать». «Кто же не слышал?» — подумал Хамид. Это было на первых страницах каждой каирской газеты и темой споров в каждой кофейне. Судя по флаеру, женщины были частью египетского феминистского сестринства. Они требовали реформ уже больше десятилетия. В прошлом году сестринство стало активнее, выходя на улицы и в общественные места. Неудивительно, что они выбрали Рамзесскую станцию для протеста. Именно здесь, в конце концов, юная журналистка египетского издания «La Moderne» открыто сняла свою вуаль в 1899-м, вызвав национальную сенсацию и оживив движение. «Как думаешь, они этого добьются?» — спросил Онси. «Право голоса имею в виду. В Лондоне женщины с трудом добились слушания по этому вопросу». Хамид пожал плечами. «Кто знает?» Он представить не мог, чтобы английские женщины были настолько же отважны. Они сумели привлечь на свою сторону королеву, так что это в их пользу. Он наблюдал, как другая женщина с лицом, укрытым ешмаком в турецком стиле, поднимается, чтобы произнести речь. «Захватывающие времена», — заметил Онси. «Может, даже слишком волнующие для некоторых», — подумал Хамид. Многие лица на станции были искажены шоком от сцены. Одна старая женщина драматически хлопала себя по щекам и груди, сетуя на собрание. Другие зеваки качали головами, а несколько мужчин выкрикивали сердитые слова. Большинство, однако, особенно женщины, обратил внимание Хамид, слушали с интересом. Так или иначе, страна найдет выход из этой суматохи, если Аллах позволит. «От этой политики я проголодался», — откликнулся он. «И нам все еще надо сообразить, как разобраться с этим делом». Он повернулся жестом, подзывая Онси. «Я знаю место, где мы можем совместить эти занятия». «Семья моего отца из коптов, прямо отсюда, из Каира», — сказал Онси. Он рассеянно провел пальцем по черному крестику, вытатуированному на внутренней поверхности запястья, не забывая лакомиться кусочком суджуха. Новичок поймал суперинтенданта на слове, утянув почти половину блюда, а сладости рассовал по карманам. «Большинство живет в Шубре. У них сеть кондитерских», — продолжал он. «Это могло объяснить, почему он такой сластена», — подумал Хамид. «А семья матери со стороны ее отца тоже копты, с юга, в Минье. Все торговцы хлопком. Сколотили состояние, когда у американцев начались проблемы в 60-х. Но вот ее мама была нубийкой из Луксора. Из этого тот еще скандал разгорелся, поскольку все это было до законов о религиозной терпимости. Так или иначе, я все это к тому, что, конечно, я люблю нубийскую еду. Моя бабушка готовила ее на праздники. Хватало и мне, и всем 9 моим сестрам. Хамид отхлебнул квасап, позволяя прохладному соку из сахарного тростника омывать язык. Он еще не видел, чтобы до сути добирались настолько окольными путями. И Онси сказал: 9 сестер? Когда они покинули Рамзесскую станцию, Онси дождался, пока Хамид совершит омовение и молитву. Они быстро добрались в центр, к Мекке, нубийскому ресторанчику, который нравился Хамиду. Небольшое заведение было оформлено в подражании нубийскому дому. Желтые деревянные рамы окон, зеленая и коричневая плитка на полу и небесно-голубые стены в тон тесно сдвинутым столам и стульям. Заведение ничем не напоминало элитные рестораны рядом с посольствами, и чтобы его найти, приходилось покружить по переулкам. Но еда была отличной, а в воздухе разливались ароматы тмина и чеснока. Онси Юсеффа приписали к Хамиду только на этой неделе. Часть министерской инициативы объединять в пары новых рекрутов с опытными агентами. Без сомнений, едва прикрытая попытка переломить привычки следователей, обычно предпочитавших работать в одиночку. Если им предстояло стать партнерами, для Хамида это слово звучало странно, наверное, было полезно узнать о нем больше, чем можно прочитать в личном деле. Нет ничего лучше еды и напитков, чтобы развязать язык, хотя парень вряд ли нуждался в стимулах. «Если позволишь, агент Хамид», — отважился Онси, — «могу я спросить о твоей семье?» Хамид пожал плечами. «Все из Каира. Большинство сейчас в Булаке. Мой отец полицейский, как и 3 моих брата. Я нарушил традицию, выпустился из академии в 8-м». Глаза Онси вспыхнули, и его гладкое лунообразное лицо приняло облик коричневого херувима. «В 1908 году? Это разве не тот класс, в котором училась агент Фатима? Ты хорошо ее знал? О ней много говорили в академии». Хамид сделал еще глоток квасаба. «Конечно, много. Агент Фатима Эль-Шаарави была чем-то вроде звезды в министерстве. Одна из немногих женщин-агентов и довольно молодая. Своеобразная личность с ее привычкой одеваться в дерзкие английские костюмы. Не то чтобы Хамид ей завидовал, но если она хотела носить мужскую одежду и поднимать такой ажиотаж, министерство предлагало вполне приличную униформу». «Да, мы с агентом Фатимой вместе посещали академию», — ответил он. Не то чтобы они часто общались, просто несколько вежливых слов тут и там. После выпуска она получила повышение до специального следователя, раскрывая резонансные дела, расплескивающиеся по первым страницам каирских газет. Не то чтобы он завидовал ее успеху, она была хорошим агентом. В министерстве находились и такие, кого беспокоило, что женщина достигла подобного статуса. Но Хамид гордился своей современностью и не поддавался устаревшим представлениям. Разве что было бы мило увидеть свое фото в газете, только разок. «Я слышал, она была самым юным в истории Академии рекрутом. Ей было только 20». Не умолкал Онси. «Мы изучали некоторые ее дела. Говорят, что последняя включала в себя безумных ангелов. Возможно, десятки». Хамид поставил чашку на стол и впился в молодого мужчину тяжелым взглядом. «Мы не сплетничаем о делах других агентов. И лучше бы тебе не распускать министерские утки». Он понятия не имел, почему последнее дело агента Фатимы было засекречено, но из-за подобной секретности именно такие смехотворные слухи и возникали. В любом случае, те штуки не были ангелами. Заметив пристыженный после выговора вид Онси, он сменил тему. «Так каким образом эдвардианский человек вроде тебя оказался в министерстве? Я так понимаю, ты с 13 лет учился в английских школах-пансионах?» Онси встрепенулся. «Моя семья хотела, чтобы я получил достойное образование», — тактично ответил он. Хамиду не нужно было уточнять, что новичок имел в виду. Египет мог похвастаться, возможно, лучшими университетами в мире, но некоторые все равно настаивали на том, чтобы отсылать своих детей на учебу в Англию или Францию, где в программе не было кощунственных предметов вроде алхимии. «Все это сплошной нонсенс», — торопливо добавил Онси. «В Сорбонне теперь изучают заклинания. И в Оксфорде, и в Кембридже в последние 2 года открыли школы сверхъестественного. Игнорировать трансцендентальные дисциплины уже не получается». «Нет», — насмешливо подумал Хамид, «не после того, как джинны и алхимия разбили англичан под Эт-Тель-Эль-Кибиром в 82-м. Затем и англичан, и французов в 90-х, не говоря о катастрофе с германо-итальянским альянсом под Адуа. Аль-Джахис не просто открыл каф джиннов. Он истончил стены сверхъестественных миров по всему миру, и эффект все еще ощущался. Не мудрено, что старые империи пересмотрели свое мнение на предрассудки туземцев и жителей Востока. «Я жаждал вернуться, чтобы учиться в Каире», — мечтательно продолжал Онси. «Так что я бросил Оксфорд на 2-м курсе и зачислился в местный университет. Изучал средневековые манускрипты по эзотерическим наукам и тауматургической лингвистике. Я убедил семью аргументом, что министерство нуждается в большем количестве коптов в своих рядах, ведь они всегда жаловались на неравенство в гражданском обществе». «Это значительная перемена после...» Хамид сделал паузу. «Что ты изучал в Оксфорде?» «Английскую драматургию», — расплылся в улыбке Онси. «Я был членом драм-кружка и играл Катарину в нашей постановке «Укрощение строптивой». Хамид попытался вызвать этот образ в уме, когда к их столику кто-то подошел. Агент повернулся и обнаружил высокую молодую женщину, без сомнений нубийка и эффектная, с кудрявыми черными волосами, выглядывающими из-под желтого хиджаба. Но хватать воздух ртом, подобно рыбе, Хамида заставила остальная ее одежда. Девушка носила распространенное нубийское платье с узором, но подол заканчивался у колен, а на плечах она удерживалась серебряными пряжками. Под платьем у нее было что-то похожее на бежевые бриджи в обтяжку, заправленные в высокие кожаные ботинки. Она стояла рядом, выжидательно глядя сверху вниз. «Доброго дня и мира вам, мадам!» — неуверенно поприветствовал он ее. «Надо же, какие мы церемонные!» — ухмыльнулась женщина. Она прищурила темные глаза и наклонила голову, заставив золотые сережки раскачиваться. «И тебе доброго дня, мира и здоровья!» Хамид был несколько озадачен. Для только встреченного человека девушка уже порядком раздражала. Агенту не хотелось, чтобы Онси решил, будто он из тех, кто окружает себя незнакомыми женщинами. «Мадам, может, я знаком с вашим отцом или братом?» — осторожно спросил он. Нубийка гортанно рассмеялась. «Нет, но я здесь, чтобы познакомиться с твоим заказом». После этого Хамид заметил, что она держит карандаш и блокнот. «Простите, я не подумал. Обычно меня обслуживает дядюшка Тофик». «Старший сын моей протети», — ответила она. «Я помогаю в ресторане, пока его нет». «У него все хорошо со здоровьем?» — спросил Хамид. Ему нравился пожилой мужчина, называвший его капитаном и всегда готовый поделиться историей или шуткой. «О, все в порядке», — ответила девушка. «Просто уехал навестить семью в Кении. Уже знаете, что будете заказывать?» Хамид заколебался. Тофик обычно приносил лучшее. Агент так и сказал. А она в ответ улыбнулась и постучала пальцем по кончику носа. «В таком случае я поступлю так же. Думаю, справлюсь». Следователь посмотрел на нее с сомнением, но из вежливости согласился. Через некоторое время они с Онси вполне насытились, опустошив несколько мисок. Нубийка не подвела, заставив их стол с запеченным мясом, соленой рыбой, чечевичной кашей и тушеной окрой. В данный момент в качестве десерта они наслаждались вкусным хлебом под названием кабет, который ели с молоком и медом. Большинство посетителей отправились спать, чтобы переждать дневную каирскую жару, и в ресторане, кроме агентов, почти никого не осталось. За едой они принялись обсуждать дело, но пока это ни к чему не привело. «В общем, нам нужен джин», — сказал Хамид, устало растирая виски. «Только они могут выманить одного из своих из трамвая. Но ни один джин не согласится на жалкую сумму, которую мы готовы предложить». Джинны приняли современный мир во всех его аспектах, включая требования справедливой оплаты. Многие вступили в профсоюзы, их способности обходились недешево. «Может, — осторожно предложил Онси, — у нас получится заинтересовать джинна чем-то помимо денег? Я так понимаю, еще остались такие, что выполняют желания?» Хамид оборвал его, резко мотнув головой. «Никогда не загадывай желания джинну. Они куда лучше в переговорах, чем мы, и это почти всегда плохо заканчивается. Катастрофы, связанные с исполнением желаний, занимали по меньшей мере пятую часть от поступающих в министерство дел, и он видел их больше, чем достаточно». В отсутствие идей напарники сидели в тишине, пока кто-то не придвинул стул к их столику. Хамид изумленно развернулся, чтобы снова увидеть бесстыдную молодую официантку. Нубийка сняла передник официантки, который теперь небрежно свисал с ее плеча. «Простите, что прерываю вашу трапезу», — сказала она с умиротворяющим жестом. «Но я совершенно случайно подслушала ваш разговор. Что-то насчет вагонетки или экипажа с призраками?» Хамид возмущенно на нее зыркнул, но это ее только раззадорило. «Ой, да хватит сжимать эту твою большую квадратную челюсть. Ресторан почти пустой, а вы разговаривали почти час. Знаешь, как скучно подавать еду? Чем мне еще заняться, чтобы убить время?» «Говорите тише, если не хотите, чтобы я слушала. Кроме того, вы не первые охотники за жутью из министерства, которые сюда пришли, знаете ли». Хамид смущенно почесал свою челюсть. «Не такая уж она и квадратная. И охотники за жутью?» «Как я говорила, — продолжила та спокойнее, — мне кажется, вы неправильно подходите к делу. Не только джинны могут уговорить этого духа. Есть и более дешевые решения. Не такие модные, как вся эта ваша алхимия и заклинания. Но вы думали о ритуале Зар?» Хамид был готов объяснить, что агенты министерства не шатаются по округе, используя народные средства в деликатных делах. Но его губы не шевельнулись, потому что поразительным образом она дала хороший совет. «Зар?» — спросил Онси, исключение ради не понимавший, о чем речь. «Церемония», — пробормотал Хамид, прокручивая идею в голове. «Ее проводят, чтобы исцелить недуги, причиненные малыми джиннами. Министерство считает ее слишком беспорядочной и неорганизованной, чтобы классифицировать как настоящую дисциплину». На этих словах нубийка неодобрительно хмыкнула. «Но мне кажется, что это может сработать». «Могу дать имя и адрес», — предложила она. Вырвав страничку из своего блокнота, девушка быстро нацарапала несколько слов и толкнула ее вперед. «Но придется их убедить. Уверена, что охотники за жутью с этим справятся». Хамид прижал ладонь к груди и склонил голову. «Большое вам спасибо, мадам». Она улыбнулась в ответ. «Пожалуйста». Поднявшись, официантка шутливо прижала пальцы к векам и поменяла смысл жеста поддразнивающим подмигиванием. «Она была очень любезна», — сказал Онси, наблюдая, как девушка уходит прочь в своих странных ботинках. «Возможно», — ответил Хамид, чей разум уже набрал обороты. «Заканчивай. Нам нужно договориться о встрече с шейхой».